Глава 42. Мила. Надеюсь, ты понимаешь, что главная твоя задача — помочь наследникам влюбиться друг в друга. Едва мы остались одни, раздавала наставление Зинка. Почаще рассказывай Руазе, какое ей досталось сокровище, и ни в коем случае не давай ей сбежать. Там и я на подмогу прибуду, вместе точно справимся. Думаю, через пару недель, может, раньше, всех долечу, выгоню и сразу к тебе. Ты только продержись. И да, помнишь те советы из моих книг? Не забудь их использовать и научить принцессу правильному обращению с мужчинами. Никуда эта рогнедушка от нас не денется. И влюбится, и женится. Ну что молчишь, поняла? Угу. Кивнула отстраненно, сама размышляя о другом, точнее о вечном. Что взять с собой? Хотя, будь моя воля, я бы и себя туда не брала. Но вот что мне там делать? Смотреть на любовные игрища Руаза и Рогнеда? Утирать сопли и слушать жалобы принцессы о черствости темных, которые не подают ей салфетку? Как по мне, так сомнительное удовольствие. А еще возьми с собой Клаву! Будто подслушав мои мысли, категорично потребовала подруга. Клаву? Зачем? Может, лучше ей с тобой остаться? Тут ведь больные, мало ли. Ой, да я справлюсь, не волнуйся. Тяжелых пациентов не осталось. Все уже вполне стабильные, идут на поправку. Зато тебе и ее помощь очень понадобится, настаивала девушка. Для чего? Кто лучше нее сможет бесперебойно восхвалять Рогнедушку? Вот именно. Ты только разговор заведи о темнейшестве при Руазе, и все. Дальше она сама принцессу обо всем просветит и надоумит. Тебе только про процесс завоевания останется рассказать. «Как-то не сильна я в сводничестве», — заметила с сомнением. «А в нервном тике, бессонных ночах и бесконечной работе сильна?» — вспыхнула Зинка. «Так что нечего мне тут. Научишься. Не зря же ты со мной столько времени общалась. Что-то в твоей голове должно было отложиться». Я закатила глаза и тяжело вздохнула, осознавая, что с Зинкой сейчас спорить бесполезно, проще сразу со всем согласиться. Кроме того, я прекрасно понимала, что по большей части вся ее категоричность и чрезмерная деловитость вызваны переживаниями и волнением по поводу нашего с ней разделения. Мне вот тоже не хотелось от нее уезжать. Все-таки вместе было легче справляться со всеми проблемами, выпавшими на нас в чужом мире. Да и вообще, когда есть близкий человек рядом, готовый поддержать, выслушать и по мере сил помочь, оно всегда проще. Тем более, если этот человек – подруга, проверенная временем. Злило, что расстаться нам придется по прихоти эгоистичной принцессы. Этот факт не добавлял любви к Руазе. Наоборот. Вызывал горячее желание ее придушить, ну или хотя бы высказать все, что думаю. На каком вообще основании она считает себя вправе распоряжаться мной и Зинкой? Мы не ее подданные, но хотим прекращения боев и споров между темными и светлыми, поэтому вынуждены идти на поводу и мириться с распоряжениями принцессы. «Так, а в чем ты поедешь?» – вдруг спохватила Зинка. Только не говори, что в джинсах. Пойдем, выберем тебе какое-нибудь платье. Не забывай, ты должна соответствовать и не позорить Руазу. Нам надо, чтобы она произвела хорошее впечатление на жениха. И ее свита должна быть безупречна. С этими словами Зинка потащила меня наверх в нашу комнату, где вывалила из шкафа все темные платья и начала их перебирать. Меня же отправила в душ, напомнив долго там не прохлаждаться. В итоге через 3 часа я была полностью готова и вместе с Зинкой, Клавой и Юрсиком ожидала приезда Руазы в холле на 1-м этаже. Собирали меня всем миром, точнее замком. Пышное фиолетовое платье, что было на мне, выбирала подруга. Волосы в замысловатую прическу уложила Марсия. Корзину с закусками подготовила Нария. Юрсик собрал набор с травяными сборами на все случаи жизни. Второй передал Тимус. Зинка упаковала в сумку платье на смену, кульки с таблетками, инструменты и 1 из стерилизующих коробок. Тоже на всякий случай. Таким образом, можно сказать, я была готова ко всему. Кроме длительной поездки в карете, тем более вместе с чересчур доброжелательной Руазой, явно набивающейся мне в подруги. Но обо всем по порядку. О появлении принцессы нам сообщил вошедший в замок мужчина в белоснежной ливрее. Он подхватил мои вещи и попросил следовать за ним. Выйдя на улицу, мы увидели вереницу карет из 30 стражников в такой же светлой форме. С нами никто не поздоровался, даже не обратил внимания. Лишь зашедший за мной мужчина безразлично закинул сумку с корзинкой в одну карету и открыл передо мной дверцу другой. Я покосилась на Зинку. Та едва держалась, чтобы не разреветься, да и у меня самой глаза были на мокром месте. Казалось, будто мы прощаемся навсегда. «Ладно, езжай», — вздохнула она. «Держись там, не прибей никого. Как только, так я сразу у тебя». «Сама никого не прибей», — хмыкнула я в ответ и кивнула Юрсику. «Присмотри за ней». Парень улыбнулся и подмигнул. «Не извольте беспокоиться, Лаира мила. Мы справимся. Удачи вам!» «Спасибо!» — поблагодарила его, быстро обняла Зинку и, стараясь не оглядываться, отправилась к ожидающей меня карете. «Привет!» — услышала, как только забралась в экипаж от приветливо улыбающейся принцессы. «А я уже и соскучиться успела. А ты?» «Добрый день, ваше высочество!» Сухо ответила я, наблюдая, как дверь кареты закрывается, после чего прозвучала команда, и мы тронулись. Некогда мне было скучать. «О, видишь, как хорошо, что я беру тебя с собой. Теперь тебе не придется работать. Кстати, я решила сделать тебя моей главной фрейлиной. Можешь не благодарить. Уверена, ты справишься. А еще мы непременно подружимся».